Глава 5. Рут Макосланд. 1. Рут Арлин Мэрил Макосланд исполнилось 50, но выглядела она лет на 10, а то и на 15 моложе. Все в Хейвене соглашались. В городе не бывало еще лучшего констебля, хоть женского, хоть мужского пола. Одни видели причину в том, что ее муж тоже служил в полиции, вторые в том, что Рут — это просто Рут. И те, и другие не сомневались. Хейвену с ней действительно повезло. Строгая, но справедливая, она сохраняла трезвую голову в самых безвыходных ситуациях. Вот так толковали о ней горожане, прибавляя еще немало других лестных слов. В маленьком городишке Мэна, от начала управлявшимся только мужчинами, подобные разговоры чего-то достоили. И при этом не лгали. Миссис Макосланд была выдающейся женщиной. Она родилась и выросла в Хейвене, доводилась внучатой племяннице преподобному Дональду Хартли, тому самому, кого так неприятно поразило решение переименовать город. В 1956-м она подала заявку в университет штата Мэн. Третья девушка за всю историю вуза, ставшая полноправной студенткой в нежном возрасте 17 лет. Она записалась в программу подготовки к юридическому факультету. На следующий год она влюбилась в Ральфа Макосланда, учившегося на тех же курсах. Он был высок, 6 футов 5 дюймов. Правда, на 3 дюйма отставал от своего приятеля Энтони Дугана, известного в кругу друзей как Батч, а среди двух-трех самых близких – как монстр. Зато на целый фут возвышался над своей Рут. Еще он был, на удивление, до странности, изящен для такого великана. И добродушен. Ральф собирался стать патрульным. Когда Рут поинтересовалась, зачем, он сказал, что хочет пойти по стопам отца. «Для службы в полиции, — пояснил он, — степень не обязательна. Достаточно среднего школьного образования, острого зрения, развитых рефлексов и незапятнанного досье». Но Ральф Макосланд собирался почтить память отца чем-то большим, чем просто повторить его карьеру. Если мужчина выбрал себе дело по душе и при этом не стремится преуспеть, значит, это или лодырь, или псих, сказал он своей девушке вечером в медвежьей берлоге за баночкой колы. Вот только, стесняясь амбиций, он умолчал о мечте стать лучшим копом штата Мэн. Впрочем, Рут и сама обо всем догадалась. А на следующий год она приняла его предложение, при условии, что до свадьбы получит диплом. Нет-нет, она вовсе не собиралась работать адвокатом, но хотела вникнуть в дела будущего мужа, чтобы помогать ему. Ральф согласился. Любой мужчина в здравом рассудке, столкнувшись с ясноглазой интеллигентной красоткой вроде Рут Мэрил, на его месте поступил бы так же. В 1959-м, когда Ральф взял ее в жены, она была уже дипломированным адвокатом. В супружескую постель она легла девственницей. Рут немного нервничала по этому поводу, хотя в глубине души, на такой глубине, где не работал даже ее железный контроль, осмеливалась задаться смутным вопросом, огромен ли ее жених и в местах, недоступных взгляду. Иногда ей так и казалось, когда они танцевали вдвоем или ласкали друг друга. Но он был нежен, и краткое неудобство быстро сменилось удовольствием. «Сделай мне ребеночка», — шепнула Рут, когда Ральф начал двигаться не только над ней, но и внутри ее. «С удовольствием, леди», — отвечал он, слегка запыхавшись. Но Рут так и не забеременела. Единственная дочь Джонны и Холли Мэрилов в 1962 году она унаследовала после смерти отца приличную сумму денег и прелестный старинный дом в Хейвен-Виллидж. Тогда они с Ральфом продали тесное типовое жилище после военной постройки в Дерри и в 1963 вернулись в Хейвен. Хотя эти двое блаженствовали рядом друг с другом, оба чувствовали. В их викторианском особняке слишком много пустующих комнат. Рут порой думала, что, наверное, полное счастье возможно только на фоне мелких бытовых неурядиц. Грохота опрокинутой вазы или аквариума, оглушительного смеха именно тогда, когда вы собрались сладко поспать после обеда, или ночных кошмаров ребенка, объевшегося конфетами на Хэллоуин. В минуты тоски она очень старалась, чтобы они наступали как можно реже. Рут иногда думала о магометанских ковриках, чьи производители намеренно допускают ошибки в работе, дабы восславить совершенство Творца, создавшего их самих. Ей казалось, что в коврике столь насыщенной и честно прожитой жизни появление ребенка с полной гарантией обеспечило бы подобные узелки почтения. Но в остальном они были счастливы. Вместе разбирали самые сложные дела Ральфа. Его выступления в суде отличались сдержанностью, вежливостью тона и сокрушительным напором. «Будь вы нетрезвым водителем, поджигателем или парнем, разбившим бутылку о голову собеседника во время пьяного спора в закусочной, если вас арестовал Ральф Макосланд, ваши шансы ускользнуть от правосудия столь же малы, как у человека, попавшего в эпицентр ядерного взрыва, отделаться парой легких ожогов». В те годы, пока Ральф медленно, но упорно поднимался по бюрократической лестнице штата Мэн, Рут начала собственную карьеру на ниве служения городу, которая, разумеется, не рассматривала в качестве карьеры и уж тем более в контексте политики. Служение вместо политики, понимаете? Между этими понятиями существует маленькая, но принципиальная разница. Рут не была настолько спокойна и довольна своей работой, как это казалось людям, для которых она трудилась. Только ребенок мог бы принести ей полноценное счастье. Удивительно? Почему же? В конце концов, при всей интеллигентности, Рут была дочерью своего времени. Они с Ральфом прошли дорогое обследование в Бостоне. Врач заверил, что оба супруга фертильны, и посоветовал им расслабиться. В каком-то смысле эта новость стала жестоким ударом. Окажись один из супругов неспособным к деторождению, они немедленно усыновили бы малыша. Теперь же решили еще подождать и последовать совету врача. По крайней мере, попробовать. Увы, хотя никто этого не знал, даже не предчувствовал, к тому времени, когда пара вернулась к разговорам об усыновлении, дни Ральфа были уже сочтены. Впрочем, в последние годы брака Рут нашла объект для своих забот. Она усыновила весь Хейвен. Взять, к примеру, библиотеку. Пасторат методистов с незапамятных времен был забит литературой. Правда, издание клуба любителей детективов и антологии Reader's Digest, стоило их открыть, испускали явственный запах плесени, а некоторые другие книжки раздулись, будто телефонные справочники, после того, как в 1947 году в доме прорвало трубы. Но большая часть коллекции сохранилась, на удивление, неплохо. Рут терпеливо их рассортировала, оставила хорошие экземпляры, прочие отправила в переработку, а самые безнадежные выбросила. В декабре 1968-го библиотека Хейвенского прихода была официально открыта в подновленном и свежепокрашенном пасторате. Рут Макусланд сделалась библиотекаршей-волонтером и продержалась на этом посту вплоть до 1973 года. В день, когда она удалилась в отставку, преемники повесили ее фото над камином в читальном зале. Рут сперва возражала, потом сдалась, осознав, что может ранить их чувства, но не собьет с намеченного пути. Горожане считали себя просто обязанными уважить благодетельницу. Начинала Рут в полном одиночестве, сидя на стылом полу пастората, кутаясь в клетчатую охотничью куртку Ральфа, выдыхая белый пар и тщательно перебирая коробки с книгами, пока не одеревенеют пальцы. А уже в 1972 году ее детище удостоилось звания лучшей библиотеки года среди маленьких городов штата Мэн. При других обстоятельствах Рут, возможно, порадовалась бы, но именно в 1972-м ее мало что радовало. В тот год она потеряла мужа. На исходе весны у него начались ужасные мигрени. В июне случилось обширное кровоизлияние в области правого глаза. Рентген выявил опухоль головного мозга. Ральф умер в октябре за пару суток до своего 37-го дня рождения. В траурном зале вдова надолго застыла, не сводя взгляда с открытого гроба. Всю предыдущую неделю она рыдала не переставая и подозревала, что в последующие месяцы прольет еще море, если не океан слез. Но плакать на людях ни за что. Она предпочла бы явиться на похороны голой. Наблюдающим, а их было ни много ни мало почти весь город, Рут казалась такой же безукоризненно сдержанной, как и всегда. «Прощай, дорогой», — вымолвила она наконец и поцеловала его в уголок рта. Затем сняла с его правой руки со среднего пальца кольцо полицейского и взяла себе. На следующий день Рут отвезла кольцо в Бангар к ювелиру, чтобы подогнать по размеру. И с тех пор уже никогда не снимала. После того, как ужасным взрывом ей оторвало руку, Бент и Джинглс без усилий опознали то самое кольцо.